Я подозревал, что ты немного жестока. Твои родители сильно переживали. Такая потеря ужасна. Я вернулась и ушла опять. Мэйхел, не порти мне ночь. Я не в состоянии вспоминать. Он услышал знакомые стальные интонации. Будущее прячется от того, кто боится своего прошлого, процитировал Мэйхел старую пословицу. Он почувствовал, как она потрепала его по волосам. Ее холодные пальцы скользнули по его лбу. Ты все норовишь воспитывать меня? О, Мэйхел, умоляю, не теперь. Ты мне не безразлична, поэтому я не могу молчать. Это меня и тревожит. Пришло время сказать, что ты слишком увлекаешься. Не связывай свое долгое будущее со мной. Это опасно. А то станешь мудрым раньше времени. Она поднялась, отошла от него. Он слышал, как она одевается, как шуршит в своих вещах. Он умолк, потому что душа наполнилась болью. Через какое-то время он уже не мог молчать. Неужели никто не был тебе дорог? Ты чувствуешь других и, наверное, очень остро. Мне так кажется. Ты с виду твердая и сильная, но внутри от тебя исходит просто завораживающая, красивая женская сила. Что дурного в том, что я вижу эту твою сторону? Что я вижу в тебе прекрасную женщину? Бесполезно рядить в прекрасной одежде то, что родилось в доспехах, резко ответила она. Ты не права. Ты сама сделала себя такой. И, быть может, если ты допустишь, что кто-то захватит твою душу и пробудит любовь, ты изменишься. Над этой силой никто не властен. Ей подчиняются и небеса, и земли, и сам владыка не в силах управлять любовью. Ты не желаешь допустить? Этот человек уже существует, капитан, ровным твердым тоном сказала она, чтобы прекратить последующее излияние. Тогда почему он не рядом? Где он? Почему позволяет тебе рисковать собой? Почему он отпустил тебя? Возмутился капитан. Он далеко. Он не может быть поблизости. Слава небесам. Я исключила его из своей жизни, чтобы спасти ему жизнь. Не стану ни говорить, ни думать об этом. А должно быть наоборот, настаивал капитан. Не твоему уму это решать. Довольно речей. Держи руль выше, скоро берег. Эл, ни слова больше, иначе мы разойдемся в разные стороны, пригрозила она. Утренние сумерки наступали, когда руль коснулся дна. Потом плот сел на мель. И с наступлением рассвета Эл уже при помощи капитана вытолкала его на сухой берег. Мэйхел с мрачным видом наблюдал, как Эл натягивает сапоги и крепит ремешки на голенищах, чтобы они плотно обхватывали щиколотки. Она бросила свои носилки и большую часть вещей оставила на плоту. Наконец Мэйхел мог увидеть то, что она прятала. Меч был с красивой рукояткой в заплечных ножнах. Девушка закрепила их, не глядя. Явно она носила их не первый день. Вид у нее был мрачный, оттого более грозный. Мэйхел испытал тоску. Его ночной выпад стоил ему тех миролюбивых отношений, которые установились благодаря его несчастью. Его не покидало чувство, что он прав. Он готов отстаивать свою точку зрения, что приведет к конфликту. «Чем я могу тебе помочь?» – спросил он. «Иди следом и не мешай», – ответила она. «Тогда я пойду своей дорогой. Ты сделал для меня достаточно», — обреченно сказал он. Вместо ответа она одобрительно кивнула. Капитан почувствовал, как все сжимается в груди, когда она повернулась к нему спиной и пошла по холму, который закрывал ночью звезды. Он был пологий, огромный, закрывал весь горизонт, где восходило солнце. Ему хотелось кричать, но он призвал на помощь свою гордость и тоже повернулся к ней спиной. «Неужели так трудно принять то, что я полюбил тебя?» «Это так трудно принять», — шептал он. «Я ничего не могу потребовать взамен. Но как бы мне хотелось иметь силу зажечь тебя в ответ. Я надеюсь, ты не отыщешь королеву. Пусть будет так, пусть ты будешь жива». Он брел берегом близко от воды, шел долго и устал. Он лег. После ночи у руля болели плечи и рана на спине. Он впал в отчаяние и чувствовал себя разбитым. Он открыл глаза, и мгновенно перед внутренним взором возникла картинка, как она уходит. Ее силуэт в сером и ножнах. Он сжал кулаками глаза, чтобы прогнать образ. Ему потребовалось время, чтобы прийти в спокойное состояние. Усталость схлынула. Он смотрел на воду. Колыхание волн вводило его в состояние отупения. Он перестал думать о ней. Вопрос, что он станет теперь делать, пришел не сразу. Он вспомнил события ночи, такой тревожной, необычной и разной по эмоциональной окраске. Мэйхел встал и вошел в воду. Плотная, прохладная, непривычная стихия заставила дрожать от холода и страха. Но она остудила его ум и унесла остатки сомнений, прогнала оцепенение. Он ощутил прилив сил. Михил вышел на берег, бросил лохмотья и кинулся обратно в воду. Она скрыла его с головой, окутала собой, захватила его и понесла прочь от берега. Он не думал бороться. Сначала глубина была по грудь, потом по шею, и вот его скрыло с головой. Оказалось, стихия старалась вытолкнуть его наверх. Он набрал полную грудь воздуха и повис. Потом ему удалось лечь на воду. Он смотрел в небо. Волна слабо колыхала его тело, которое само знало, как себя вести. Оно не мешало созерцать. Михил потерял чувство времени и чувство холода и опаски. Могучая, неизвестная энергия вошла в него новым потоком. Он слился с ней. Когда он вернулся на берег, то с некоторым недоумением смотрел на свою одежду, словно старые лохмотья. Это остатки его самого. Его учили, что перемены не происходят быстро. Но на все нужно труд и время, и годы труда. А он ощущал себя иным, рожденным опять, в том же теле, но с другой душой. Неужели вода наделила его способностью чувствовать иначе? Ты нахватался моих энергий. Меня не будет, и ты очнешься от наваждения. Это ее голос звучал в его голове. Он не помнил, так ли она говорила в точности, но она была права. Михил спешно оделся и помчался по берегу назад, за Эл. На бегу он проклял свою гордость. Он посмел предъявить претензии к тому неведомому мужчине, который был ей близок, а сам ее оставил одну, едва она резко заговорила с ним. Михил бежал и не чувствовал под собой земли. Как оказывается, он далеко ушел от места расставания. Холм долго оставался вдали, а до вершины казалось уже и не добраться до вечера. Расстояние обманывало его видимой близостью. Михил карабкался с упорством человека, боровшегося за жизнь, торопил себя. Если приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть, он чуть переводил дыхание и продолжал путь. И к концу подъема тело налилось тяжестью, но он забрался наверх, но не мог двигаться дальше. Он будто взлетел ввысь. Он смотрел вниз. Море не казалось стихией, оно разлилось внизу от берега до берега зеркалом. Он видел тот, другой берег, который они оставили вчера. Он видел этот берег далеко внизу и точку плота. Он видел еще берег, очень дальний, в прозрачной дымке, которая играла под солнечными лучами, создавая магический ореол. А дальше и вовсе не было берегов. Там была вода. А вокруг совершенная тишина. Ради таких мгновений стоит жить. Михил забыл о собственной тревоге, о Бэл и о собственном существовании. Его захватил безграничный простор. Мир вырос до невероятных размеров, как в детстве, когда он путешествовал с отцом. Он парил в пространстве чистого, пропитанного светом дня. Краски стали ярче, и каждый блик, каждый луч имел свой оттенок. Высота наградила его пьянящим ощущением свободы, словно продолжалась перемена, которая захватила его еще в воде. Вспоминая воду, он вспомнил и Эл. Ему достаточно подумать о ней, чтобы увидеть лицо. Оно всплыло в памяти во всех подробностях. В этом случае он вспомнил лицо, озаренное бликами огня, в скромном жилище матери пятерых ребятишек. Она была рада его видеть. Как он не почувствовал ее переживания тогда и почему уловил теперь. Как вышло, что воспоминание открыло больше, чем переживание мгновений наяву. Михил ощутил шевеление за спиной, не услышал шума, почувствовал, что рядом присутствует посторонний. Чтобы убедиться в этом, он обернулся. К нему осторожно поднимался человек в одежде охраны короля. Этот силуэт словно выплыл из тумана его памяти и показался Михилу большей иллюзией, чем образ Эл. Но он приближался и рассматривал Михила с интересом. Он остановился поодаль, вгляделся в капитана, и на его лице выразилось откровенное сомнение. «Капитан Михил?» — неуверенно спросил он. Михил молчал. Он верил какое-то время, что рядом фантом из его памяти. Фантом стал удаляться. Напоследок сказал: «Я позову друзей». «Не нужно, я не хочу назад в свою жизнь», — возразил Мэхил. «Не уходите, осторожно, склон опасный». Он спустился неловко. Мэхил решил, что он споткнется, скатится вниз, может быть, разобьется. Он принял решение помочь. Спускаясь следом, он не мог понять, почему его воображаемый спутник так неуклюж. Он вспомнил усмешку Эл, что они не освоили воду. Верно также и то, что этот воин из прошлого не знает никаких других земель, кроме равнины. Потом показались и другие. Они не шли, а бежали навстречу Мэйхилу и его спутнику. Они остановились в изумлении. Мэйхил решил, что они тоже приняли его за обман и за фантазию. Он спустился, поравнявшись с ними. «Это он», — сказал кто-то первым. «Вот неожиданная встреча, капитан. Кому начни рассказывать, не поверят. Тут, в таком виде». К Мэйхилу вплотную подошел человек, чуть старше его на вид, с гладким и умиротворенным лицом. По одежде, не походивший на придворного, одетый просто. Единственной собственностью его был лиловый витой пояс, перехвативший длинную одежду. Этот цвет выдавал служителя владычицы. Это обстоятельство казалось странным, поскольку воспитанники Мелиона присягали владыке, а сам Мэйхил принадлежал к этому ветке культа. Мэйхил перевел взгляд с пояса на лицо человека и увидел снисходительную улыбку. «Откуда ты тут? Какая сила помогла тебе забраться сюда? В одиночку?» — поинтересовался человек с лиловым поясом. «Он уходил с отрядом. Где твои подчиненные, капитан?» — спросил кто-то из воинов. «Погибли. Я выжил один. Королева приказала всех убить», — без интонации произнес Мэйхил, словно речь шла не о нем. Присутствующие замерли. Они пристально смотрели на него, кто с удивлением, кто с сочувствием. Он с трудом признался себе, что видит здесь людей из столицы. Они реальны, зря он принял их за образы. Он коснулся груди обладателя лилового пояса. «Я не понимаю», — удивился кто-то. «Они же ушли другим путем, другим. Его отряд мог выйти только на тот берег». Воин указал на другую сторону залива. «Так и есть. Почему вы здесь?» — спросил Мэйхил. «Мы ищем гирскую деву. Девушку, которую ты арестовал. Мелион послал нас за ней», — стал объяснять человек с лиловым поясом. «Кто вы?» — перебил его Мэйхил. «Мое имя Ариес. Я знаю тебя, капитан. Ты едва ли обращал на меня когда-нибудь внимание. Я служитель Ордена Владычицы». Голос служителя звучал ровным, красивым тоном, заставляя вслушиваться в звуки, оттого слова казались весомыми. «Служитель Владычицы? Что тебе нужно среди охраны короля?» — усомнился Мэйхил. На лицах остальных тоже отразилось сомнение. «Я просил Мелиона о встрече с девушкой, которую ты арестовал. Я не успел за событиями, и теперь нам уже нужно ее догнать. Она где-то здесь». Мэйхил пошел на поводу своих сомнений и смолчал, что видел Эл. Он осмотрел и перечитал отряд. Со служителем всего 11. Он выделил командира по знаку на рукаве. Королевская охрана предпочитала скромную одежду, но хорошее оружие. Командир ответил на изучающий взгляд Мэйхила вопросом: «Присоединишься к нам? Мы когда-нибудь вернемся в столицу». «Я не говорил, что хочу вернуться», — ответил Мэйхил. «В одиночку опасно. Люди Запада рыскают по этим краям, как разбойники. Я могу только предложить нас в попутчики. Твое право не согласиться». Он властно смотрел на своих рослых подчиненных. «Поделитесь одеждой с капитаном, дайте оружие и еды. Быстрее мы спешим».